побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. Рыжий глядел на нее, прищурившись. «Я ничего не понимаю», — тихо заговорила Маргарита Николаевна. «Про листки еще можно узнать, проникнуть, подсмотреть. Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли?» Она страдальчески сморщилась и добавила. «Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?» «Вот скука-то», — проворчал Рыжий и заговорил громче. «Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не из учреждения. Сядьте, пожалуйста». Маргарита беспрекословно повиновалась, но все-таки, садясь, спросила еще раз. «Кто вы такой?» «Ну, хорошо. Зовут меня Азазелло. Но ведь все равно вам это ничего не говорит». «А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли?» «Не скажу», — сухо ответил Азазелло. «Но вы что-нибудь знаете о нем?» — моляще шепнула Маргарита. «Ну, скажем, знаю». «Молю, скажите только одно, он жив? Не мучьте!» «Ну, жив, жив!» — неохотно отозвался Азазелло. «Боже!» «Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний!» — нахмурясь сказал Азазелло. «Простите, простите!» — бормотала покорная теперь Маргарита. «Я, конечно, рассердилась на вас, но согласитесь, когда на улицу приглашают женщину куда-то в гости, у меня нет предрассудков, я вас уверяю!» Маргарита невесело усмехнулась. «Но я никогда не вижу никаких иностранцев, общаться с ними у меня нет никакой охоты. И, кроме того, мой муж... Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра». Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово. «Прошу вас минутку помолчать». Маргарита покорно замолчала. «Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь». «А зачем я ему понадобилась?» — вкрадчиво спросила Маргарита. «Вы об этом узнаете позже». «Понимаю. Я должна ему отдаться», — сказала Маргарита задумчиво. На это Азазелло как-то надменно хмыкнул и ответил так. «Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом». Рожу Азазелло перекосило смешком. «Но я разочарую вас, этого не будет». «Что за иностранец такой?» И... В смятении воскликнула Маргарита так громко, что на нее обернулись проходившие мимо скамейки. «И какой мне интерес идти к нему?» Азазелло наклонился к ней и шепнул многозначительно. «Ну, интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем». «Что?» — воскликнула Маргарита, и глаза ее округлились. «Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем?» Азазелло молча кивнул головой. «Еду!» — с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азазелло за руку. «Еду куда угодно!» Азазелло, облегченно отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, закрыв спиной крупно вырезанное на ней слово «Нюра», и заговорил иронически. «Трудный народ эти женщины!» Он засунул руки в карманы и далеко вперед вытянул ноги. «Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил бегемот, он обаятельный.